Эллины, боги бессонны. В нашем храме есть высокие готические часовни, цветные витражи, прохладные мраморные колонны, стрельчатый шпиль. Для Блока, для Мандельштама, для Гумилева, для Грина и для Леонида Андреева. Есть химеры и сказочное кружево пламенеющей готики. Есть величественные резные гробницы на радость Пушкину и Тютчеву. Но храм многомерен, лежит в разных временах и измерениях, и строили его самые разные архитекторы. Конечно же, в нем есть и синие суздальские луковицы со звездами, и просто луковицы золотые и черные, и скромные беленые стены покрова на Нерли, и белогрудые маленькие церквушки, отражающиеся в задумчивой узкой реке. Но и в православной, и в католической половинах безраздельно царит Христос, и как высший судья, и как высшая этика, и как высшая эстетика. Все-таки это храм. Однако Христос гостеприимен и терпим. Одна из часовен храма оборудована дорическими колоннами, белоснежными прямыми портиками. В ней есть солнечное и прямолинейное совершенство Парфенона, лишенное рефлексии, тоски, отчаяния, вызова, холодной мудрости или теплой печали, притаившихся в углах нашего храма в таком невиданном изобилии. Над этим притвором сияет синее небо, никогда не затуманивающееся перламутровыми русскими облаками, никогда не смягчающееся жемчужным русским дождем. Это однозначное золотое солнце, это однозначное небо и эта детская белизна портиков. Все это для того, чтобы у Максимилиана Волошина, драгоценного алмаза в шкатулке русской поэзии, были в общем храме свой алтарь и свой уголок. Нет ничего более несхожего, чем мучительно пристрастная, одержимая дьяволом и богом русская литература, и бесстрашная, и бесстрастная, жестокое и детское совершенство, все принимающее, не умеющее роптать поэзии и драматургии Эллады. Аполлоновская душа Эллина проще, целостнее, смелее и покорнее жизни нашей фаустианской души, где на страстные и мрачные вызовы и искания Запада наложились уже чисто российские рыдания и абсурды. Наша родная Достоевщина — привита германским дубам и скандинавской амели. Совместить в себе Элладу, Париж и поле битвы русской истории — это было дано только одному поэту — Максимилиану Волошину, самой загадочной нездешней фигуре из перенаселенного российского пантеона, набитого до отказа дарованиями. Ибо всем обделил Бог Россию, но талантами он ее наделил с лихвой. И если бы счастье измерялось в единице таланта на квадратный метр, то мы были бы счастливейшим народом на земле. Зависть. Как же такое могло случиться? хотя в России случается все. Максимилиан Волошин родился в мае 1877 года в Киеве в семье юриста, коллежского советника. И родился он в Духов день. Хотя свою биографию он пишет, как писали эллины, у которых не было биографии, по люстрам, по семилетиям. Отец у поэта был оригинал. Развелся с матерью, Еленой Атабальдовной Глазер, из обрусевших немцев, и умер в 1881 году. Ребенок остался чуть ли не один, хотя с матерью и дружил. Но воспитывали его книги и родственники то в Таганроге, то в Севастополе. Знойное дыхание Кимерии преследовало его. На горизонте дрожала марева, вокруг были миражи. Отец его происходил из казаков, причем тех самых запорожских бунтарей. Но он был положительный тип, рациональный и трезвый. А мать, хоть и немка, была поэтическим и безалаберным созданием. Стихов не писала, но ими жила. Воспитывать не умела, но духом искусства и своей библиотеки заразила на всю жизнь. Культ матери, Мадонны, Богородицы — это христианский культ. Эллада не знала его. Она скорее чтила искусницу Гетеру, жрицу, неистовую вакханку, Минаду. Елена Кириенко-Волошина не интересовалась мужчинами. Возможно, ждала древнего бога. Была жрицей и Гетерой по уровню развития. Макс в 3 года увидел и угадал в Петропавловском соборе Севастополя дорические колонны, а деревья города запомнились ему, как срисованные спиранези. В 4 года дитя увидело Москву глазами Сурикова, город боярни Морозовой, иночески добродетельный, верующий истово, немного сумасшедший. Было понятно, что Макс станет художником. Он видел мир через картины. Читать в 4 года он не умел, но любил декламировать, залезая на стул. Ясное дело, он должен был стать поэтом и модным поэтом, не затворником, чувства эстрады. В 5 лет читать он научился. И знаете, что прочел в этом нежном возрасте? Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Гоголя и Достоевского. К 7 годам усвоил также и Байрона с Эдгаром По. И это все до 1884 года. В Максе угадывался вундеркинд, как Марина Цветаева и ее старшая дочь Ариадна Эфрон. Учиться он начал в Московской Поливановской гимназии с домашним учителем, студентом Никандром Васильевичем Туркиным. Макс занимался охотно, ибо занимались они языками, литературой, историей и искусством. Но в гимназии пришлось и физику Краевича учить, и химию, и математику. Это было отвратительно. И Макс молил Бога о юге и о поэтическом даре. Его переводят в первую казенную гимназию. Он доучивается до 5 класса, и все равно тошно. Но его мать, жрица Иминада, тоже томится в Москве. И в 1893 году она перевозит Макса в Крым. Жили они в забытом богом овечьем морском Коктебеле. Овцы, море, горы, пастухи. Эллада, боги, наблюдающие за будущим своим представителем из скудной растительности и драгоценных и редких источников. Максу 16 лет, и он ходит каждое утро пешком по Эллинским горам Восточного Крыма, Феодосийскую гимназию. 7 километров. Воздух, скалы, Кизил, Козы, Вергилий, поэзия. Пишет он пока только стихи. Живопись будет позже. Правда, скверные. В 1897 году, с грехом пополам закончив гимназию, юный поэт поступает на юридический факультет в Москве. Ему 20 лет, и право ему не нужно. Право поэтов не записано в кодексах. И вот отзыв об образовательной казенщине. «Ни гимназии, ни университету я не обязан ни единым знанием, ни единой мыслью. 10 драгоценнейших лет, начисто вычеркнутых из жизни. Но, слава Богу, его исключили из университета за студенческие волнения. Рядом постоял. Выслали Феодосию. И щуку бросили в реку. Дальше Макс то сам путешествует, то его высылают в путешествие. Административный туризм. Так он добрался до Ташкента в 1900-м. А до этого успел побывать в Париже и Берлине, в Венеции и Риме, в любимой Элладе, проехал по всей Италии, ходил пешком или автостопом, телеги, ночевал в ночлежных домах, странствовал по пустыне с караванами, по Иудее и Галилее, ради порядка. Так было принято. Послушал лекции в Сорбонне. Брал уроки живописи у художницы Елизаветы Сергеевны Кругликовой на Монмартре. Слегка влюбился. Он никогда не будет сходить с ума от любви. Он будет брать из нее поэтический заряд. В Элладе от любви не кончали с собой. Это европейские штучки, страдания молодого Вертера и молодого Гумилева. Зачитывался Ницше циником и хулиганом, хотя и гением, и добронравным Владимиром Соловьевым. Ангел, эрудит, умница, хотя и не гений. И брал уроки у Запада, у соборов, у писателей. Сам признался, что художественной форме учился у Франции. Недаром он лучший переводчик Верхарна. Чувству красок у Парижа, логике у готических соборов, скептицизму у Анатоля Франца. Прозе у Флобера, стиху у Готье. Испания, Балеары, Корсика, Сардиния, Андорра. Но вот губка напиталась культурой. Пора ее выжимать. цветы и ароматы. Я же говорю, что охранка была припадочной организацией, не трогала большевиков и ссылала поэтов. А ведь редко кто выказывал такое равнодушие к общественной проблематике, как Макс Волошин. Даже у Блока и то больше намеков на революцию и народ. Максимилиан — жрец, а жрецы не лезут в толпу. Они загадочны и холодны. В 1903 году Волошин возвращается в Москву. Он уже хорошо пишет. Его стихи томительны и прекрасны. Они тянутся, как шлейф из черного шелка. От них пахнет вербеной, алоэ, мирой и другими тяжелыми и сладостными восточными благовониями. С 1900 года его стихи хочется читать, а в 1903-м они завораживают, как колдовской напиток. Я шел сквозь ночь, и бледная смерть и пламя лизнуло мне лицо и скрылось без следа. Лишь вечность зыблется ритмичными волнами, и с грустью, как во сне, я помню иногда угасший метеор в пустынях мироздания, седой кристалл в сверкающей пыли, где ангел, проклятый проклятием всезнанья, живет меж складками морщинистой земли. 1904. Он начинает активно опубликоваться, сходится с символистами, с Вячеславом Ивановым, с обитателями башни, с Брюсовым, с Блоком, с Гумилевым они были слишком похожи. Яркие, сверкающие калибри среди серенького российского пейзажа. Вот только Волошин — жрец, а Гумилев — конкистадор. Волошин — созерцатель, а Гумилев — воин. Волошине сильна чужая Россия, аполлоновская традиция, а в Гумилеве — скандинавская. Он — идейный наследник Святослава, князя Игоря и Михаила Тверского. А если досмотреть сравнение до XVI века, то Волошин — летописец Пимен, а Гумилев — Андрей Курбский плюс митрополит Филипп Калычев в одном флаконе. Волошин потому и оказался у барьера, потому и случилась дуэль между ним и Гумилевым, что они были как протон и электрон, заряжены по-разному, хотя почти равны по силе. Гумилев, конечно, сильнее за счет благородства, энергетики и поиска врага, от которого надо защищать свободу. Бывший административно высланный Волошин в это время, когда левыми были почти все, кроме таких твердынь разума, как Бунин, Мережковский, Гиппиус и Гумилев с Ахматовой, вообще наплевал на общественный процесс и жил-поживал то в Париже, то в Москве. По его собственным словам, первая революция прошла мимо меня. В 1906 году он, мастер, нашел свою Маргариту Васильевну Собашникову. Маргарита была купеческая дочь, художница, жила с размахом.